Раз политика заказана, остается только секс. И может, Хоберли решил, что не удовлетворяет ее в постели. Но вряд ли это. Техническая неполадка, даже преждевременная эякуляция, таких, как Рамона, не обескуражит. Конфуз скорее раззадорит ее, добавит интереса, подвигнет на великодушие. Рамона добрейший человек, просто она не хочет, чтобы этот кошмарный тип перекладывал на ее плечи всю свою ношу. Возможная вещь, что такие, как Хоберли, свой собственный распад намерены выдать за несостоятельность личностного существования. Он где-то свидетельствует, он доводит любовь до абсурда, чтобы окончательно дискредитировать ее. На этом пути он поможет Левиафану системой не хуже его преданных слуг. Возможно, другое. Если будоражат безответные запросы, ультиматумы, жажда деятельности, братства, если уходит надежда пробиться к реальности, к Богу, у человека лопается терпение, и он, очертя голову, кинется на все, что поманит надеждой. И Рамона казалась такой надеждой, причем намеренно. Герцог знал, как это бывает. Ему самому случалось подать людям надежду, передать шифровку «положись на меня». Тут, видимо, все решает порыв, избыток здоровья или полнота жизни. Это вот полнота и ведет человека от одной лжи к другой, либо побуждает его обнадеживать людей. Пустота жизни городит свою ложь. Но это уже другой вопрос. Я, видимо, вот что делаю. Распаляю себя собственной драмой, высмеиваю себя, выставляю неудачником, каюсь и наговариваю на себя и распаляю себя сладострастно, художественно, пока не выйду на сексуальную кульминацию. А в ней, в этой высшей точке, как бы разрешение, ответ на многие духовные проблемы. Так оно и будет, пока я доверяюсь Рамоне в роли жрицы. Она читала Маркузе, Брауна, неофрейдистов. Она хочет уверить меня в том, что тело — суть, одухотворенная правда жизни, секстант души. Рамона — родной человек, бесконечно трогательная. Но лучше не соблазняться теоретизированием. Только забредешь глубже в высокопарные дебри. Он смотрел, как в треснувшем куполе кофеварки клокочет лава, так же мысли его бурлят в черепе. Когда напиток как следует забурел, он налил чашку и вдохнул аромат. Он решил написать Дейзи, что сам поедет к Марко в родительский день. Не надо ссылаться на нездоровье, хватит симулировать. Еще он решил переговорить с адвокатом Симкиным немедленно. Зная образ жизни Симкина, надо было звонить ему раньше. Румяный, плотный холостяк макиавелевской складки жил в западной части Центрального парка с матерью, вдовой и сестрой и кучей племянников и племянниц. В роскошной, вообще говоря, квартире он занимал крошечную комнату, где спал на раскладушке. Ночной столик горбился юридическими фолиантами. Здесь он работал и читал далеко за полночь. Стены от пола до потолка были увешаны безрамной абстрактно-экспрессионистской живописью. В 6 Симкин вставал с раскладушки и гнал свой громобой к какому-нибудь ресторанчику в Истсайде, китайскому, греческому, бирманскому. Он выискивал самые заповедные места, самые темные подвалы Нью-Йорка. Позавтракав луковой булкой и лососиной, Он любил прилечь в конторе на кожаный диван, накрыться шалью, связанной матушкой, и под музыку Палестрины, Монтеверди посоображать в голове свои юридические и деловые операции.